Глава 12. 3,5 года спустя. Конец февраля 1980 года. Эти годы были для Гаррисона насыщенными, хотя и пролетели в мгновение ока. Его жена Терри, они поженились через 3 месяца после первой встречи, также находила их насыщенными, новизной, возбуждением, какими-то странностями и даже горем. Последняя относилась к смерти ее отца, умершего, как она часто говорила, от разбитого сердца, хотя доктора поставили диагноз «опухоль в мозгу», но ее боль теперь почти прошла. Это произошло вскоре после того, как Гаррисон купил контрольный пакет акций, считавшийся недоходной компанией Миллера. Более того, под его руководством компания начала процветать. Он сделал и все еще продолжал делать много денег, используя ее так же, как и свои другие, все время разрастающиеся деловые предприятия. Кёниг, конечно, был склонен видеть успех Гаррисона в столь многих сферах деятельности, как свидетельство присутствия и влияния на Гаррисона его возлюбленного полковника. В этом отношении он был счастлив, что ситуация точно совпала с прогнозами Шрёдера, или скорее Адама Шенка. Если бы Шенк был все еще жив, чтобы пролить свет, как это бывало прежде, на события недалекого будущего. Так как время проходило, и оба, Кёниг и Гаррисон, чувствовали, что приближался поворотный момент, обозначенный последней загадочной записью в гороскопе Гаррисона. Машина, шкала времени, через 8 лет. РГТШ. Свет. Прошло уже 8 лет с начала лета 1973 года. Другими словами, приближалось лето 1981 года, до которого оставалось 15 или что-то около того месяцев. Свет. Для Гаррисона это означало только одно — возвращение каким-то чудесным путем его зрения. А РГТШ — Ричард Гаррисон, Томас Шрёдер. Возвращение Шрёдера, его переселение из могилы в тело Гаррисона. Метемпсихоз. Ведь деление, переход, в который так верил Кёниг, уже явно начался. 3,5 года. Насыщенные годы, но далеко не легкие. Даже если не считать смерти отца Терри, они совершенно не были счастливыми. Терри с самого начала не взлюбила Кёнига, или, вернее, с того момента, когда узнала силу его влияния на человека, который считался его хозяином. Сначала, возможно, и бессознательно, она пыталась вытеснить немца из круга привязанности Гаррисона и только позже узнала о каких-то неразрывных связях между ними, о том, что вместе их связывало прошлое. Но она так никогда и не узнала, конечно, нет, что их также связывало и будущее. Поэтому ей пришлось научиться терпеть Кёниха, а он, зная о существующей проблеме, старался как можно реже попадаться ей на глаза. Но, сказать по правде, дружба между Гаррисоном и Кёнигом росла, несмотря на явное, хотя теперь сдерживаемое, сопротивление Терри. И еще об одном не знала Терри, а Гаррисон не считал нужным рассказывать ей. Кёниг был богатым, свободным человеком. Чувства Гаррисона к этому немцу едва ли стали меньше от того факта, который он осознал только через некоторое время, что его слуга богатого человека был, как и он сам, человеком, для которого деньги не были проблемой. Томас Шрёдер предвидел все это. Так что на самом деле Вилли Кёниг мог оставить работу у Гаррисона в любое время, когда захочет. Мог уехать и жить где и как пожелает. Но у него, конечно, не было такого желания. Несколько лет назад он объяснил это так. Он тоже ищет способ продления своей жизни. И где лучше искать бессмертие, как не рядом с человеком или людьми, который, он уверен, тем или иным образом сломает последний и самый великий барьер всего. Что касается Гаррисона, его слепота не была больше проблемой. Да, он был слеп в том, что не мог видеть глазами, но его физические движения — были легкими, плавными движениями полностью зрячего человека, так что каждый, кто встречал его в первый раз, неизбежно скептически относился к его увечью. Частично это было благодаря некоторым дорогим улучшениям в его сенсорном снаряжении, последним достижениям, все тех же немецких поставщиков, а частично благодаря его собственной инстинктивной природной независимости, но в большинстве своем возросшей чувствительности, совершенно ненормальному расширению его четырех оставшихся чувств. Принимая во внимание все это и его неувидавший интерес к парапсихологии, теперь он мог считать себя экспертом в этой области. Ему даже казалось правильным, что он приписывает увеличивающуюся способность восприятия постепенному нарастанию своих экстрасенсорных факторов. Он был совершенно уверен, что они проявлялись. Это был факт, который он мог очень легко, и обычно так и делал, доказать, часто для собственного удовольствия или вознаграждения. Их проявление увеличивалось, за исключением одного направления. Довольно странно, но единственной нетронутой областью было предвидение, талант, который первым обнаружил его дар. С того дня, как он узнал, что должен ехать в Италию и найти Терри, прошло почти 4 года, но больше не было пророческих снов, заглядывавших в будущее. Похоже, что спасение Терри, ее поиски, находка и избавление совершенно выжили его. Что же касается других талантов, постоянные поездки в прибежище Гаррисона позволяли ему в полной мере пользоваться библиотекой и исследовательским центром. Они, как уже говорилось, неизбежно подтверждали возрастающую психическую мощь Гаррисона. Не было только предвидения, оценивавшего будущее человека. К немалому разочарованию Гаррисона выяснилось, что он никогда не был и вряд ли будет вторым Адамом Шенком. Гаррисон ни разу не брал Терри с собой в Хартс. Он хорошо знал о ее неприязни к Ёниху, который всегда сопровождал его. Кроме того, она с большим предубеждением, или скорее натянутостью, относилась к интересу немца к метафизике. Но обе эти причины, казалось, удовлетворяли его, хотя ни одна из них не была, в общем-то, относительно веской. Истина заключалась в том, что в прибежище все напоминало ему Веки Малер, чье имя он ни разу не упомянул при жене, но боялся, что мог бы, если бы Терри приехала с ним в Хартс. Он не мог представить себе двух этих женщин в одном и том же месте. Возможно, говорил себе он, никогда по-настоящему не видевший ни одну из них, они наложили на его сознание некий сильный отпечаток и поэтому превратились в единую безликую противоречивую личность, которую довольно трудно было вообразить. Вики должна остаться неоскверненной. Если ее узнает кто-то другой, это будет как опустошение его памяти, как крошечные царапинки на пластинке, которую слишком часто используют, или шипение, которое искажает магнитофонную запись, если ее часто проигрывают. По этой же причине, чтобы не потускнел ее образ, Гаррисон строго контролировал собственные чувства по отношению к Вике, кроме Хартса, где это было совершенно невозможно. Потому что там он открывал ее присутствие в каждой комнате, чувствовал запах ее тела даже в самых свежих простынях и подушках. Короче говоря, Гаррисон — человек, которого прежняя жизнь научила стойко переносить самые тяжелые переживания, сдерживать и изгонять кошмары, которые в какой-то степени наводняют каждого из нас. Теперь открывал новые препятствия, хотя он еще не полностью осознал, что они существуют, или в лучшем случае думал о них как о нормальном процессе в его сознании. Они были для него, по крайней мере в то время, просто источниками раздражения. Сама Терри была одним из таких источников. Не то чтобы Гаррисон не любил ее, напротив, он верил, что любит ее как только может, но при этом чувствовал, что его любовь была пустой тратой времени. Возможно, это было связано с разрушением предписания гороскопа Шенка. Девушка Т, шкала времени к 8 годам, и машина, шкала времени через 8 лет, и Эрго Тэше, и, конечно, свет. Но после этого никакого упоминания о Терри. Более того, никакого упоминания о чем-либо вообще. А может быть, причиной его раздражения было то, что она не любила его. Она занималась с ним любовью, да, и почти телепатически чувствовала, чего он хотел, но вот такое было у него ощущение. И было еще одно, очень важное, полная загадка. Гаррисон спал с Терри, жил с нею, любил ее, хотя и с ноющей сдержанностью, но он не мог больше читать ее, как не мог читать книгу своими налитыми кровью глазами. А она никоим образом не была прочитанной книгой. Но даже если бы она и была таковой, возможно, ему не понравилась бы ее история. И в те странные мгновения, когда он размышлял над этим, Гаррисон знал, что это и было его самым большим препятствием. Знать ее, узнать ее прежде, чем встретить ее, и все-таки не знать ее совсем. Но дело обстояло именно так. По какой-то причине его развившееся восприятие не работало с Терри. Она не была звуковой картинкой, которую он мог бы определить или отнести к какой-либо категории, не была запахом или прикосновением, по которому он смог бы нарисовать мысленные акварели, не была вкусом, из которого он мог бы выделить сущность. И, пожалуй, это тоже было преградой. Возможно, он сам не хотел знать, что было заключено внутри нее. Возможно, он даже боялся узнать. И последнее, что мучило Гаррисона, очевидная ненависть Терри к Сьюзи с самого начала. Как бы она ни пыталась вести себя разумно, или как Гаррисон не настаивал, чтобы она вела себя так, все-таки в ее голове засела мысль, что Сьюзи — это создание, которого следует бояться. Даже видя, как собака любит Гаррисона, видя ее почти человеческую разумность и постоянное сопереживание увечьям ее хозяина, которое другие могли проигнорировать, и зная, что ни один вор или какой другой нежеланный гость не войдут в дом, пока там Сьюзи, Терри упорно продолжала связывать Сьюзи с собакой из ее сна, черной собакой, которую она так боялась, кроме того, что ее сон был о самом слепом мужчине, а не о его собаке. Зная о ненависти Терри к Сьюзи, Гаррисон не был уверен, хотя временами и догадывался, что существует и обратная связь. Сьюзи также ненавидела Терри. Несомненно, об этом знали слуги в доме в Суссексе, так же, как и Вилли Кёниг, с самого начала предупредивший их, что они ничего не должны говорить об этом ни Терри, ни даже самому хозяину дома. Временами Терри казалось, что Сьюзи как-то странно смотрит на нее, или в ее позе сквозит нечто угрожающее. Но она никогда не была уверена наверняка. С другой стороны, это была всего лишь настороженная Сьюзи, ангел-хранитель Гаррисона. Сьюзи — живое напоминание ужасного сна, другие подробности которого были даже забыты, кроме того, что там тоже присутствовал могущественный слепой мужчина. Когда Терри бросала Сьюзи лакомые кусочки пищи, собака, как по обязанности, подхватывала их, уносила в какой-нибудь тихий уголок сада и там зарывала совершенно нетронутым. Она ничего не хотела от Терри. Разве что, может быть, ее конца. Кёниг думал над этим, и это очень беспокоило его. Сама его почти инстинктивная преданность была разделена этой проблемой. Его собственная привязанность к Сьюзи всегда была непоколебимой, так же, как и у собаки к нему. Хотя, конечно, единственным настоящим центром ее мира был Гаррисон. Но, в конце концов, собака — это только собака. Если Сьюзи действительно представляет угрозу для Терри, значит, собаку надо убрать, что будет равносильно убийству части самого Гаррисона. Поэтому, если вообще это должно произойти, надо, чтобы это выглядело как несчастный случай. Для Кёниха легко устроить это. Сьюзи просто исчезнет. Но эта сука была необычным животным. Что такое она чувствовала, знала или подозревала в Терри, чего еще никто не знал, не чувствовал и не подозревал? Откуда взялась ее ненависть? Ее обучали любить Гаррисона как бога, превыше всех других, превыше любой другой любви, защищать, охранять, боготворить его без благодарности, пусть он даже будет бить и до смерти заморит голодом, если пожелает. Это обожание Гаррисона было не в ней, а ею самой, ее сущностью. В этом и заключался ответ. Ганс Хольцер, какие бы у него ни были методы, отлично настроил и отточил более чем простые эмоции и преданность в добермане. Он также развил ее инстинкт защиты Гаррисона. И именно этот инстинкт не доверял Терри. Значит, эта сука прочитала будущее с точностью, которой никогда не достигал даже сам Адам Шенк. Но, конечно, Вилли Кёниг не знал этого. Со временем немец перестал беспокоиться об этом. Должно быть, у Сьюзи были свои причины для такого поведения. Этого было достаточно. После смерти отца итальянка мать Терри снова вышла замуж и теперь жила в Турине. Мать и дочь переписывались, но не часто. Терри не могла простить ей ни ее беспутный образ жизни, ни смерть отца, причиной которой, как она продолжала верить, было это поведение. И это несмотря на то, что сама Терри кое-что унаследовала из характера своей матери. Более того, существовала еще одна причина, по которой она не прощала свою мать. Та украла у нее любовь единственного человека, которого она любила. Человека по имени Гаррет Вятт. Она была знакома с Вятом уже 6 месяцев до того, как он встретил ее мать, и была его любовницей с первой же недели их знакомства. Несмотря на молодость, у Терри были любовники и до Вятта, и она считала, что кое-что понимает в искусстве любви, но Вятт научил ее намного большему, чем другие. Его знание дела покорило ее. В скором времени она была без ума от него. У Вятта имелись 2 причины для того, чтобы соблазнить Терри. Во-первых, его состояние таяло, и он верил, что ее отец богат. Вятт ошибался в этом, потому что уже тогда финансовые дела Миллера шли под откос. Во-вторых, фирма Миллера имела дело с микроэлектроникой, и это обстоятельство, казалось, могло помочь Вятту в поисках лучших компонентов для психомеха. Но затем, когда крушение Миллера стало очевидным, Вятт решил сменить объект внимания. До сих пор он был случайным гостем в доме Терри в пригороде Винчестера, но только до встречи с ее отцом. Гарри Миллер, не особенно проницательный в бизнесе, тем не менее смог увидеть в нем человека, который не прочь воспользоваться удобным случаем. Ему не нравился Вятт. В любом случае, он считал его слишком старым для Терри и был против их отношений. Затем, в тот вечер, который должен был стать для Вятта последним в доме Миллеров, он встретил Марию, ее мать. Она недавно вернулась из довольно длительной поездки в Италию, куда ездила якобы навестить далекую, но очень любимую престарелую родственницу, которая серьезно заболела. Мария Миллер, конечно, имела собственные деньги и была не меньшей распутницей, чем сам Вятт. К этому времени ему уже надоело Терри и довольно бледные перспективы ее отца, и он знал, что некоторое время денег не будет. А с другой стороны, мать Терри была очень красивой, спелой и при деньгах. Вятт не знал размеров ее состояния, на самом деле оно было небольшое, но видел в ней, по крайней мере, возможность возместить свои убытки. И в конце концов Терри застала их вместе. Это было единственным зерном правды в истории, которую она преподнесла Гаррисону. Ему не нужно было знать остальное. Он никогда и не подозревал, что подхватил свою Терри, как это было на самом деле, брошенной ее вероломным любовником. Но прошло 3 года, Гаррисон так часто уезжал, а его жена так часто скучала. Гаррисон не ограничивал и не пытался ограничивать свободу Терри. Она не была птичкой, которую можно держать в клетке. Ухоженная, как и подобало ее положению в обществе, с постоянно расширяющимся кругом знакомых мужа, она становилась все более и более светской дамой, у которой было много собственных друзей и еще больше поклонников. Вот как получилось, что на банкете после премьеры спектакля в театре она снова встретила Вятта Искусителя, который теперь стал почти бедным. Он все еще хорохорился, но постоянно помнил, что его средства на исходе. Будучи в курсе местных дел, он хорошо знал, что Терри теперь жена богатого и преуспевающего человека, и она снова стала желанной целью. Что же касается Терри, когда она увидела его в толпе людей в противоположном конце зала, до того, как он заметил ее, ее сердце дико подпрыгнуло, и она сразу поняла, чего ей не хватало в жизни. И к тому же этот мужчина — единственный мужчина, которого она когда-либо любила, которому отдавалась всеми возможными способами, стал теперь привлекательным, как никогда. И в этот же миг Терри поняла, что Вятту не потребуется больших усилий снова получить ее в качестве любовницы. Нет уж, дудки, она не даст ему такого шанса. Она заставила себя уйти. И в этот момент он нашел ее. Когда Терри покинула дом на окраине Чичестера и направлялась к тому месту, где была припаркована ее машина, она услышала за собой его шаги и зовущий голос. «Терри! Терри, пожалуйста, подожди!» Она повернулась и попалась в ловушку. Все так просто. Вот почему, когда Гаррисон предложил поехать в Хартс на первые 3 недели февраля, Терри оказала такое невиданное ранее сопротивление. Она сказала, что у нее есть друзья, которых ей хотелось бы навестить, и что пора сделать покупки и обновить гардероб к весеннему сезону. Что в Лондоне показывают представление, которое ей хочется увидеть и которое, конечно, будет неинтересно Гаррисону и так далее. Во время отсутствия Гаррисона ее связь с Вятом расцвела как никогда, пока она, наконец, не превратилась в податливую глину в умелых руках Вятта. Не то чтобы она позволила этому произойти так быстро и легко, нет. У Терри были определенная сдержанность и чувство обиды, образовывавшие барьеры, которые надо было сломать прежде всего. И так как именно Вят был причиной этих обид, только он один и мог удалить их. Первое из них было то, что она продолжала видеть в нем причину разорения и смерти отца. Над этой проблемой Вятту пришлось немало попотеть, прежде чем он нашел правильное решение. Только очень влюбленная или полностью одурманенная женщина поверила бы ему. Его решение было простым — врать. Но так, чтобы это лечило больное место Терри, ее чувства, вернее, недостаток чувств к собственной матери и постоянно расширяющуюся пропасть между ними. Одно это уже придавало достоверность его истории, суть которой заключалась в том, что не Вят, а мать Терри играла ведущую роль в этой связи и что сами эти отношения были буквально навязаны ему. Она открыто заявила о своей любви к нему, или, вернее, о ее желании, которое сначала вместе с ее вульгарной сексуальностью отталкивало его. Кроме того, она была замужней женщиной и матерью его истинной любви. Увидев, как ее явное вожделение шокирует его, она стала угрожать уничтожением их обоих, его и Терри, полным разрывом их отношений без каких-либо надежд на будущее. Она знала, что ему нужны деньги для важного проекта, чего-то связанного с машиной и экспериментальной психиатрией, далеко отступающей от классической практики, и пообещала любую финансовую поддержку, какая ему потребуется. Он не знал, что она не сможет сдержать слово, потому что ее средства были довольно незначительными. То, чего она требовала в ответ, было: «Ну, Терри хорошо может представить себе это». Любовную связь, конечно. У нее было много таких, и обычные любовники быстро надоедали ей. Несомненно, тоже произошло бы и с Вятом. А тем временем она пообещала не мешать его ухаживанию за ее дочерью, а напротив, попытаться склонить Гарри Миллера на сторону Вятта. Он поверил ей. И после всего, чем эта женщина оказалась лучше суки? Ему надо было бы знать ее лучше, конечно, но она внушила ему, что это единственный способ, позволяющий воплотить его честолюбие и ведущий к женитьбе на Терри, которая станет его навсегда. Несомненно, Терри должна понять это, ведь он любил ее, как никогда не любил ни одну женщину. Несомненно, она должна была почувствовать это, когда они были вместе, в совершенстве их занятий любовью, в простой радости их совокупляющихся тел. Все, что рассказал Вят, было ложью. Но он преподнес это так, что Терри постепенно привыкла и поверила ему, как любая женщина, которая слышит ложь от любимого мужчины. Вскоре она обнаружила, что со своей стороны сама допускает некоторые чувства к нему и начала утверждать, что она не любит Гаррисона, как бы приглашая, хотя и не произнеся ни единого слова, к углублению их любовной связи. И слабость Терри, Гаррисона, ее будущее, будущее Вята, Кёниха, самого Гаррисона и еще многих других, да что там, будущее всего мира, завязались мертвым узлом. Это был ключевой фрагмент фантастической мозаики, в которой все уверенно и ужасно встанут на свои места. Но даже тогда Вяту пришлось подтолкнуть их отношения. Если бы Терри могла оставить Гаррисона, — сказал он, — они могли бы жить как раньше, даже лучше, потому что теперь она знала правду, и они могли бы жить вместе в полном счастье до конца своих дней. Что касается денег, это разве это важно? У него все еще оставалось поместье, хотя, правда, и немного запущенное, но все еще достаточно ценная собственность. Он продаст его, купит дом поменьше, деньги поместит в банк и будут жить, хотя и стесненно, на проценты. Он образованный человек, и у него еще есть немного клиентов. Он будет работать и содержать ее. Разумеется, они не будут голодать. К тому же у него есть несколько задумок, которые при правильной поддержке могут сделать ему состояние. Как-то где-то, но он найдет эту поддержку. Только бы она ушла с ним и была его... Излагая все это, Вят понимал, что это его шанс, и он рискует. Но как бы одурманена она ни была, все-таки Терри не была дурочкой. Вят надеялся, что дело выгорит, и облегченно вздохнул, когда она отвергла идею убежать вместе с ним. Нет, она не оставит Ричарда Гаррисона, это было бы крайне глупостью, потому что Гаррисон был богат, богаче, чем Вят мог себе представить. Ее жизнь была роскошной, но она слишком часто скучала, потому что у нее было много свободного времени. Нет, об уходе от Гаррисона и речи не может быть, по крайней мере, сейчас. Но что если проекты Вятта действительно окажутся успешными? Если все, что ему нужно, всего лишь деньги, это можно попробовать устроить. Ее план был таков: у Ричарда Гаррисона легкая рука. Каждое предприятие, в которое он вкладывал деньги, как по волшебству приносит доход. Так вот, а что если Вят сможет заинтересовать его этим своим специальным проектом, этой машиной, психомехом? И если действительно все получится, как он обещает, тогда он сам разбогатеет. Первым шагом была встреча. Как бы случайная встреча этих двух людей. Гаррисону не надо знать, что он и есть тот самый Вят. Во всяком случае, не сейчас. Но с самого начала должно казаться, что эти двое имеют много общего. Например, Гаррисон особенно интересовался парапсихологией, и поэтому Вяту надо будет хорошенько познакомиться с разными терминами и тонкостями из этой области. С другой стороны, он же сам занимается практической психологией и психиатрией. Так вот и получилось, что на черных простынях в доме Вятта в Гемпшире семя встречи между ними и Гаррисоном проросло и пустило корни, а затем, почти механически, хотя он и не позволял Терри заметить это, он снова занимался с ней любовью. А за трехстворчатой дверью в соседней комнате психомех, затаившись на своих блестящих металлопластиковых лапах, сидел тихо и молча ждал. Гаррисон был без сил. Поездка в Хартс принесла ему удовлетворение, но, как обычно, продолжительные экстрасенсорные исследования его опустошали. В дополнение ко всему этому он скучал по Сьюзи больше обычного. К тому же присутствие Вики Малер в прибежище Гаррисона было почти осязаемым. Вики. Как-то вскоре после их старой свадьбы Гаррисон и Кёниг поехали в Шлосс-Цониген в швейцарских Альпах. Официально он находился в прибежище Гаррисона, но ему так захотелось увидеть Вики, убедиться, что она там. Это было ошибкой, каким-то ночным кошмаром, и он поклялся никогда не возвращаться туда. Кошмаром была даже сама мысль о возвращении. Туннель с его неверным освещением врубался, как светящаяся неоновая трубка, в самое сердце скалы. Они были одеты в меховые ботинки и куртки, меховые рукавицы. В маленьком вагончике доехали по рельсам до места упокоения Вики. В скальной стене — ниша номер 2139, где лежала в замороженной взвесь ее тело, все еще разъедаемое раком, который убил ее, но сейчас он был замороженный, как и тонкая оболочка, содержавшая его. Он мог видеть только ее лицо. Оно было наполнено покоем, за которым он чувствовал агонию, возможно, свою собственную. На его щеках слезы замерзали маленькими шариками, а ее замороженный контейнер скользнул обратно в нишу, когда Гаррисон повернул назад. Это воспоминание еще преследовало его. Однако на этот раз, после его возвращения в Хартс, в дом в Суссексе, Терри была так рада видеть его и настолько участливо отнеслась к его усталости, что он снова скоро стал прежним. Конечно, она хотела выйти в свет в своих новых нарядах. В марте и апреле им надо посетить несколько званых вечеров, в особенности тот, который дает Дорис Кватрейн. Пресловутая подруга одного лица из высшего света, жившая в Мэйфэйр. Вот там-то Гаррисон и должен был встретить Гаррета Вятта. Так договорились Терри и психиатр, и вот как прошла эта встреча. Вилли Кёниг отвез их на Мерседесе к дому в Мэйфэйр и вернулся к себе. Для приема были отведены три больших зала. Хотя, как обычно было принято в доме мисс Кватрейн, она часто бывала и миссис, но на данный момент была свободна. Двери комнат были открыты, и гости при желании могли уединиться. На вечере было много вкусной еды, модных, а с точки зрения Гаррисона, банальных разговоров и море напитков. Последних он избегал, оставив для себя полбутылки дешевого итальянского бренди, припасенного хозяйкой специально для него. Они с Терри сели в углу, и через некоторое время к ним присоединились несколько ее школьных подруг, с которыми она впервые выходила в свет. Каждая из них теперь познала сущность чувственной женственности. Компания, которую еще несколько лет назад Гаррисон нашел бы очаровательной, удобной и легкой. Теперь она совсем не тронула его, или, что еще хуже, просто была смешна. Он сразу расслабился, позволяя своему сверхчувствительному восприятию полностью впитать новые женские псевдоцвета и псевдоузоры. Через некоторое время Терри пошла поболтать с самой Дорис Кватрейн. Сразу же после ее ухода Гаррисон почувствовал приближение еще одного человека, чей силуэт был высокий, худощавый и очень мужественный. Не дожидаясь приглашения, незнакомец подсел к нему и подругам Терри в их углу, и кто бы он ни был, его действие на женщин было мгновенным и удивительным. Разговор сразу же замолк, а в следующее мгновение они заговорили все одновременно и более оживленно, чем раньше, что Гаррисон мог приписать либо хорошей внешности, либо положению незнакомца. Затем, чувствуя, что в его направлении протянута рука, он пожал ее и представился. «Гаррисон. Ричард Гаррисон». «О, я, конечно, знаю, кто вы, мистер Гаррисон!» Голос незнакомца был глубоким и приятным. «Если можно так сказать, то я восхищаюсь вами. Умоляю вас извинить мое незваное вторжение, но я столько слышал о вас, и, по-моему, у нас должно быть много общего». «А?» — улыбнулся Гаррисон. Он не был совсем уверен, что ему нравится самоуверенность незнакомца и то, как он вторгся в их компанию. Возможно, получится поставить его на место, не оскорбляя. «Вы много знаете обо мне, и у нас много общего. Тогда вы можете быть только моим налоговым инспектором». Леди рассмеялись. Но потому, как они это сделали, чувствовалось, что их присутствие здесь теперь было излишним. За их смехом стояло нечто более глубокое. Они стали извиняться и уходить, и вскоре двое мужчин остались одни. «Меня зовут Вят», — сказал незнакомец. «Я недавно стал членом общества парапсихологии здесь, в Лондоне. Вот откуда я знаю о вас. Кажется, они питают к вам большое уважение». «Я был всего лишь на одном-двух собраниях», — ответил Гаррисон. «Там много говорят, пьют еще больше и мало что делают. Честно говоря, они мне надоели. Как я уверен, со временем надоедят и вам. Я не намерен продлевать мой членский билет». «Вы очень откровенны», — засмеялся собеседник. «А это, скажем, самое меньшее, чего я ожидал от вас. И могу сказать, что я уже согласен с вами насчет того, что там скучно. Они чрезвычайно неинтересны. Как теоретики и ораторы, может быть, да, но не как практики». Гаррисон нашел его интересным. Голос собеседника, не будучи звучным, был почти гипнотизирующим, сочетаясь с его запахом, с его человеческим запахом, который был гораздо сильнее, чем тонкий косметический налет, и превращаясь в образ мужчины, скажем так, где-то 48 или 9 лет, но выглядящего гораздо моложе. худощавый, высокий, с хорошо ухоженными каштановыми волосами, наверное, подкрашенными, чтобы скрыть начинающуюся седину. Этот Вят был привлекательным. Его рукопожатие также, казалось, соответствовало всему этому, так что теперь Гаррисон был убежден, что он обладает полным психическим изображением этого мужчины. Он догадывался, что физически тот был крепок. Глубина его голоса и сила рукопожатия подтверждали это. И если он прав, этим можно объяснить воздействие Вята на женщин. Кто бы или что бы он ни был, этот мужчина всегда будет пользоваться определенным успехом. Вот почему эти девочки ушли. Между ними было молчаливое понимание. Остаться значило бы соперничать между собой за его внимание. Позже, возможно, когда это опьянение выветрится, а внешний лоск слегка поувянет, тогда они вернутся. Гаррисон мог легко контролировать выводы его обостренных органов чувств. «Мистер Вят, вы, конечно, понимаете, что я совершенно слепой». «Вы извиняетесь? Слепой? Ну, конечно, я понимаю это». В его голосе послышалось замешательство и легкая настороженность. «Я что-нибудь сделал или сказал не так, или...» «Нет-нет, ничего подобного. Но вы сказали о наших коллегах по обществу парапсихологии, что они теоретики и ораторы, но не практики. Я слепой. Но в то же время я практик». «Мне так и говорили о вас. Вот почему, в общем-то, я и хотел поговорить с вами. Всю свою жизнь я интересовался психиатрией и психологией, нормальными и аномальными умственными процессами, и только недавно заинтересовался парапсихологией. Это, так сказать, другая сторона медали. И к тому же мне тоже хочется стать практиком». Что-то щелкнуло в голове Гаррисона. «Вят. Психиатрия». Связи были установлены, но он проигнорировал их, вдруг почувствовав желание порисоваться. «Можно я продемонстрирую кое-что из того, что я могу?» «Я был бы восхищен!» — Вят придвинулся ближе. «Я ничего не знаю о вас. Согласны?» «Мы никогда не встречались прежде», — кивнул Вят. «И вы согласны, что я слепой?» Гаррисон приподнял темные очки на дюйм или два, чтобы тот мог увидеть его глаза, и услышал, как психиатр задержал дыхание. «Очень хорошо. Тогда позвольте мне описать вас, по крайней мере, вашу физическую внешность». И он быстро пересказал Вяту ту информацию, которую различил или принял о нем. Наконец он закончил и как бы случайно добавил. «К тому же сегодня вечером основной целью вашего разговора со мной не была парапсихология. Для вас намного важнее само наше знакомство, чем просто обсуждение или демонстрация экстрасенсорных способностей». И снова его собеседник затаил дыхание. Всего лишь на долю секунды Вят потерял контроль, его защита рухнула, и мозг заметался в поисках нейтральных мыслей, однако все еще испуская впечатления, которые потоком хлынули в центры приема информации Гаррисона. Ряд живых мысленных образов пришел и ушел в виде ярких мимолетных изображений в мозгу слепого человека, спокойно сидевшего лицом к незнакомцу. Он уловил их, ухватился за эти беспорядочные отрывки внутренней сущности Вятта. Там были деньги. Очень много денег. И ММЭ, Миллер микроэлектроники. И образ самого Вятта, как его очень точно описал Гаррисон, но теперь довольного и улыбающегося, хотя и беспокойной улыбкой. Там также была и Терри, но незначительная в этом калейдоскопе телепатических видений. И было еще что-то, что пришло и ушло так быстро, что Гаррисон почти не уловил этот образ, но успел понять его важность. Это было настолько важно, что он стал охотиться за этим образом, потянулся за ним своим сознанием, как человек с очком для бабочек за каким-то редким образцом, и поймал. И в следующий момент все закружилось, его сознание стало расплываться, как цвета на колесе вращающейся рулетки, кружение, вращение, кружение верхом на машине с огромной лапой Сьюзи на его плече. Колдовской пейзаж, пейзаж раскованного сознания, пролетающий мимо. А впереди — белёсый лес с голыми деревьями, которые вцепляются в небо, как огромные костяные пальцы. А за лесом Чёрное озеро, чёрная скала, чёрный замок — то, что он искал. «Мистер Гаррисон!» Голос Вятта был обеспокоен, рука сжимала напряжённое предплечье Гаррисона. «Мистер Гаррисон, могу я чем-нибудь?» «Нет!» Его голос стал слишком высоким, хриплым, почти срывающимся фальцетом. Он взял себя в руки. «Нет, со мной всё в порядке. Немного закружилась голова. Этот чёртов лигурийский бренди, только и всего». «Но вы вдруг стали совсем больны? На секунду ваше лицо смертельно побледнело. Наверное, съели что-нибудь. Можно я пошлю за доктором?» «Доктор, психиатрия. Вят». Узор складывался, формировался, всё вставало на свои места. Теперь Гаррисон знал этого человека. По крайней мере, кем он был или каким он был, по словам Терри. Но это было неважно. В мозгу Вятта хранились гораздо более важные вещи. «Не надо доктора. Нет», — ответил он. «Со мной будет всё в порядке». Он повернул свои серебряные линзы, как маленькие зеркала, на без сомнения озабоченное лицо Вятта. Никто больше не видел этого происшествия. Он откинулся на спинку дивана, сделал глубокий вдох и сказал: «Не могли бы вы найти мою жену и привести её сюда? По-моему, на сегодня с меня достаточно». «Конечно», — ответил тот. «Но достаточно ли хорошо вы себя чувствуете, чтобы вас можно было оставить одного, пока я...» «Разумеется», — отрезал Гаррисон. «Я не болен, Вят. И я не калека». Вят встал, начал поворачиваться. Гаррисон поймал его за локоть. «Послушайте, извините, я сорвался. Свяжитесь со мной завтра, утром. Приходите ко мне». «Извините. Вам нужны деньги. У меня их много. В Miller Micros есть компоненты, которые вы сможете использовать. Я могу помочь вам и с этим». Вят был поражён, но на этот раз успел взять себя в руки. Как створки огромного моллюска, края его сознания крепко захлопнулись. Он не знал, как Гаррисон делает это, но если такое явление, как телепатия, существовало, то Гаррисон довольно ясно читал в его сознании. «Вы удивительный человек», — сказал он. Гаррисон кивнул. «Очень хорошо. Тогда до завтра». Через несколько мгновений вернулась Терри. Казалось, она была немного обеспокоена и немного раздражена. «Ричард, какого чёрта?» «Мы уходим», — резко оборвал он её. Он достал из кармана клочок бумаги. «Вот номер Вилли. Позвони ему, Терри, и скажи, что мы готовы». «Что?» — задохнулась она. «Но я только начала развлекаться и...» Он был непреклонен. Она поджала губы, затем расслабилась и, выдавив из себя улыбку, села около него и взяла его руку. «Ричард, что-нибудь случилось? Это не из-за него?» «Него?» «Да, того человека, с которым ты разговаривал. Это был Гаррет Вятт». «Да, теперь я знаю это». «Он что-нибудь сказал, что расстроило тебя?» На секунду она вспыхнула, прекрасно играя свою роль. «О моей матери? Обо мне?» «О твоей матери?» Гаррисон казался далёким и рассеянным. «А тебе? Почему он должен упоминать тебя?» «Тогда почему мы должны...» «Просто позвони Кёниху, пожалуйста, хорошо?» — прервал он. Когда она ушла, он снова откинулся на спинку дивана и ещё раз глубоко вздохнул, полностью отрешаясь от мира. Машина. Та машина. И доктор Гаррет Вятт владел ею. Он владел ею. Но ему нужна была финансовая помощь. Очень хорошо. Он окажет ему любую помощь, какая понадобится. Из ниоткуда, холодя сознание Гаррисона как последний резкий шквал, после которого буря вдруг утихает, пришло одно единственное слово. Он схватил его, попробовал на вкус. В уме возникли буквы из металлопластика и электрического тока. Психомех. Глава 13. Между 10 и 11 часами утра Вятт посетил Гаррисона в Суссексе, и двое мужчин разговаривали в кабинете. Терри благоразумно не попадалась на глаза, а Гаррисон попросил Вилли Кёниха быть неподалёку. Немца не было видно. Он тихо сидел за книжным стеллажом и пытался анализировать разговор между Гаррисоном и посетителем. Гаррисон кратко настроил его на то, что можно было ожидать, но Кёниг все-таки удивлялся скорости, с которой этот слепой человек вел переговоры. Казалось, Гаррисону удавалось схватывать принципы проекта Вятта на лету. И действительно, там, где Вятт временами спотыкался, Гаррисон часто подсказывал ему нужную фразу или ключевое слово, чтобы психиатр не уходил от темы. К тому времени, как они пожали друг другу руки, и Гаррисон проводил Вятта из кабинета до парадного входа его дома, по некоторым пунктам было заключено соглашение. Гаррисон гарантировал Вятту финансовую поддержку и все возможности ММЭ. Когда автомобиль Вятта уехал, Кёниг, выйдя из своего укрытия, сел с Гаррисоном и молча стал размышлять над тем, что услышал. «Ну?» — наконец спросил его Гаррисон. «Ричард, я слышал о подобной машине раньше. Или об очень похожей на нее», — хмуро проговорил Кёниг. «О машине Гитлера, при помощи которой он надеялся создать суперлюдей?» «Да, о ней. Томас рассказывал тебе, да?» «Да. Он также сказал мне, что единственный человек, который мог бы построить ее, умер». «Да», — Кёниг кивнул. «Отто Крипнер. Извращенный гений. Может, он был таким, а может быть и нет. Но эта машина Вятта сильно напоминает машину Крипнера». Он снова нахмурился. «Одно мне показалось особенно странным. Вятт понимает принцип работы психомеха, но технически...» Кажется, он запутался. «Точно. Может быть, он и хороший психиатр, но инженер-электронщик он никакой». «Согласен», — сказал Гаррисон. Теперь он тоже хмурился. «Вилли», — сказал он через некоторое время, — «посмотри, что можно раскопать на этого доктора Вятта. Его недавнее прошлое, я думаю. Поручи кому-нибудь, одному-двум это сделать. Я знаю, что он что-то скрывает от меня, но не знаю, что. Я подозреваю, что хотя у него слабый распущенный характер, настоящее его сознание крепкое, как тиски. Он прямо какой-то парадокс. Вчера, когда я застал его врасплох, целая куча телепатической мешанины вывалилась из него, а сегодня утром ничего. Он рассказал мне только то, что хотел рассказать, и ничего больше». «Крипнер», — размышлял Кёниг. Он нерешительно покачал стриженной головой. «Как-то... И все-таки у меня такое чувство, что он каким-то образом тоже замешан здесь. Я имею в виду, что знаю, Вятт — это не он. Хотя бы потому, что этот британец насквозь, как йоркширский пудинг. И он на 15-20 лет моложе. А еще не вижу никакой связи», — сказал Гаррисон. «Даже если Крипнер все еще жив, как он мог связаться с Вяттом? Нет, так мы прямым ходом идем в тупик». Он помолчал. «Но в то же время... Давай попробуем еще разок. Кого мы знаем из больших евреев с обширными связями в Израиле?» «Ты пытаешься напугать меня, Ричард?» — усмехнулся Кёниг. Но в следующий миг он снова был серьезен. «Мы знаем несколько таких евреев. Как насчет Ури Ангела из Голденс Грин? У него есть друзья в посольстве. Я так понимаю, что ты хочешь узнать, ищут ли они все еще Крипнера». Линза Гаррисона уперлись в немца с таким напряжением, что совершенно противоречило его слепоте. Он кивнул. «Я привык полагаться на твое суждение, мой друг. Твой природный инстинкт часто более надежен, чем мои экстрасенсорные силы. Кроме того, инстинкт ясный и решительный, в то время как экстрасенсорные силы часто бывают расплывчатыми и обманчивыми. Например, мой собственный сон о машине и Черном озере, замке и всем остальном. Предвидение, да, но я все еще не решил, к чему все это имеет отношение. Ты же, с другой стороны, как любил говорить Томас Шрёдер», — вставил Кёниг. «Я первым думаю мои плохие мысли. Ты называешь это инстинктом, я называю это выживанием. Твоим выживанием, моим выживанием. Мы согласились с тем, что Вятт, пожалуй, не строил психомех. Хорошо. Тогда мои плохие мысли такие. Если он не строил, то кто? И зачем он притворяется, что машина — его изобретение? Или, может быть, он боится упомянуть имя настоящего изобретателя?» «Ладно», — сдался Гаррисон. «Насчет Крипнера я выяснил сам. Как ты и предложил, я сделаю это через Ури Ангела. Он кое-чем обязан мне. Тем временем ты тоже можешь кое-что сделать. Поезжай в Винчестер в ММЭ, найди там Джимми Крейга и пусть он приедет ко мне. Я хочу поговорить с ним подробно. Ты слышал, что я сказал Вяту? О том, что пошлёшь своего человека проверить психомех. Да, мне показалось, что он подпрыгнул и ухватился за это предложение, пока оно еще висело в воздухе. А кого лучше послать, как не главного инженера ММЭ? Но разве ты не видишь? Вот еще одно свидетельство, что Вят не изобретатель психомеха. То есть я хочу сказать, что если он построил машину, то почему не может отремонтировать ее? Деньги, он говорит. Он построил психомех, так сказать, прямо из головы. Он понимает эту машину, это его дитя, но не особо разбирается в микроэлектронике. Он не может определить, чего он не понимает. Вот почему ему нужен Джимми Крейг. Время существенно, понимаешь? Этот парень по уши в долгах. Ему надо сделать деньги и быстро. Это то, что я могу понять. Если у тебя когда-нибудь были деньги, то без них тяжело обходиться. «Нет», — сказал Кёниг, покачав головой. «Слишком счастливое совпадение. Здесь еще что-то». «В самом деле?» «Понимаешь, это, наверное, тот Гаррет Вят. Тот самый доктор Гаррет Вят, у которого была интрижка с матерью Терри». «Да, я знаю», — пожал плечами Гаррисон. «Опять совпадение». «Что?» Кёниг не поверил своим ушам. «Ты веришь в это?» «Да, нет, какая разница. Послушай, Вилли, вот оно. Это психомех». Гаррисон хлопнул кулаком о ладонь. «Это та машина. Моя машина. Больше меня ничего не интересует, кроме того, чтобы поехать на этой машине». При последних словах Гаррисона Кёниг почувствовал, как его коротко стриженные на затылке волосы встали дыбом. «Ричард, это был только сон», — возразил он. «Только сон? Где же логика?» — резко перебил его Гаррисон, но сразу смягчился. «Послушай, Терри тоже была сном. Бомба, которая ослепила меня, была сном. Господи, сон или не сон, другого пути нет, Вилли. Ты понимаешь это? Вспомни. Машина, РГТШ, свет. Все очень просто. Но никаких «но», Вилли. Психомех и есть моя машина. Конец поиска. Гороскоп Шенка отработал до своей последней детали. Психомех — это ответ. Можешь не сомневаться. И я получил билет на эту поездку». В течение следующих лета и зимы Гаррету Вятту и Терри Гаррисон здорово повезло. Повезло в том, что экстрасенсорные силы Гаррисона больше не развивались, и он не мог читать в умах так, как делал это раньше. Но в любом случае у него не было оснований подозревать, что между ними существует связь. Напротив, Терри не хотела иметь никаких дел с Вятом, даже оставаться в непосредственной близости с ним, или так, по крайней мере, казалось. Им также повезло, что Кёниг поставил себе задачу исследовать прошлое Вята, а не его настоящее. Если бы он занялся настоящим, тогда бы их скоро раскрыли. Их связь продолжалась, хотя и тайно, но страстно, как никогда. И Вят ручался, что все идет как надо. На самом деле, теперь он получил помощь, в которой нуждался — он фактически был занесен в платежную ведомость Гаррисона. Он начал думать о Терри как о чем-то большем, чем просто приманке для большой рыбы. Там, где она раньше была девочкой, теперь она стала женщиной в полном цвету, и ее аппетит стал таким же большим, как у Вятта. Ее аппетит к нему, по крайней мере. По-видимому, она не была безнравственной от природы, просто она была влюбленной женщиной. И действительно, они составляли хорошую пару. Она была красивой и расцветала еще больше, как прямой результат ее связи с Вятом, в то время как он не становился моложе. Время шло, и он обнаруживал, что такие мысли все чаще и чаще приходили ему на ум. Тревожные мысли для человека, который раньше любил только себя. Между тем расследование Кёниха полностью окупилось, и еврейский контакт Гаррисона также оказался плодотворным. Ответы пришли не сразу. Но к концу октября Кёниху и Гаррисону стало известно, что бывший садовник Вятта, Ганс Маас, был никем иным, как Отто Крипнером. Кёних оказался совершенно прав в своих подозрениях. Создателем психомеха был этот бывший наци. Менее года назад израильтяне напали на след, ведущий к Отто Крипнеру, С помощью определенных высокопоставленных членов британской разведки они вышли на дом Вята, где отсиживался Наци. Очевидно, Исход первым добрался до Крипнера и подсказал ему убраться. Где он сейчас, если он все еще жив, никто не догадывался. Что касается Вятта, его история оказалась немного неубедительной, и он настойчиво отказывался верить, что его садовник был находящимся в розыске Наци. Фактически, он высмеял всю эту идею. Доказательств против него не нашли. Дом обыскали, получив у него разрешение и ключи, так же, как и последнее жилище Крипнера, но ничего не обнаружили. Все расследование было очень тихим, не предназначавшимся для внимания широкой публики. Никто даже не побеспокоился спросить Вятта об огромной машине в верхнем этаже дома. В конце концов, он все же доктор, и здесь же ведет приемы. Да и в любом случае, кто теперь должен помнить о берлинском проекте? То было детище военного времени, недоношенный ребенок больных умов, устаревший, как ракеты Фау-2. Кёниг и Гаррисон знали больше. В доме Вятта Отто Крипнер наконец-то построил свою машину. Психомех стал реальностью. И, конечно, в течение нескольких дней после знакомства с Вяттом и задолго до получения всей этой вторичной информации Гаррисону самому пришлось увидеть психомех, который доказал, как разочаровывающая действительность отличается от воображаемой. Во-первых, психомех не казался тем зверем, которого он помнил из своего сна. Это была необтекаемая машина, на которой можно было ехать через причудливые ландшафты и чувствовать ногами вибрацию от ужасной силы. Не огромный, припавший к земле, бездействующий электронный монстр из трубок, переплетающихся кабелей и мертвых серых экранов. Но с каждым последующим визитом в нем росло чувство, что это была его машина. Потому что если гороскоп Адама Шенка был правильным, ну, значит, она просто должна была быть таковой. По мере того, как быстро проносились месяцы, Джимми Крейг работал с этим зверем, выдирая части, которые больше всего износились, и, что хуже всего, были опасными, и заменяя их, где это было возможно, микросхемами. И постепенно психомех стал меньше и могущественнее. Он принимал вид зверя, или казалось, что принимает. Что-то в его форме было Гаррисону знакомо. Крейг был самым подходящим человеком для этой работы, но вскоре он столкнулся с некоторыми неясностями. Все они добросовестно были доведены до сведения Гаррисона в письменных ежедневных отчетах о ходе работ, и Крейг тоже подтвердил, что Вятт не был изобретателем машины. Гаррисон сразу же предупредил Крейга на этот счет. Его работа должна была сохраняться в строжайшей секретности не только от всего мира, но и от Вятта, который никоим образом не должен был заподозрить, что там, где это касается машины, его авторитет под сомнением. В ответ Крейг только пожал плечами и согласился. За те деньги, что платил ему Гаррисон, он будет полным дураком, если сделает иначе. Машина была работой гения. В этом Крейг не сомневался. Чем больше он изучал ее сложные механизмы и заменял вышедшие из строя части, тем все более легко мог видеть и понимать ее функции, хотя там были и упомянутые ранее неясности. Как раньше Вятт размышлял над ними, правда, на другом уровне, так теперь Крейг размышлял над этими явно ненужными добавками к психомеху, без которых, казалось, машина будет отлично выполнять свою основную функцию. Возникал очевидный вопрос: а не образуют ли эти дополнительные компоненты вторичную функцию, или, может быть, они часть истинной функции? И если так, то какова эта истинная функция? И об этом тоже было доложено Гаррисону. Интересы возбуждения слепого человека не знали границ. Крейг должен был продолжать свою работу и ни в коем случае не упоминать ни о чем подобном, продолжать заменять и улучшать все, что только можно было заменить и улучшить. Ему не надо было беспокоиться о первичной и вторичной функциях, а просто гарантировать, что машина будет работать как раньше, но более эффективно и безопасно. Тогда же Гаррисон спросил Крейга, что прежде всего было испорчено в психомехе. Ответ был все разъясняющий. С машиной все в порядке. Она работала. Существовало даже свидетельство, что она несколько раз работала и прежде, но с очень маленьким запасом прочности. На этот счет Вятт был вполне прав. Оригинальный психомех был бы бесценен как экспериментальная модель, но не как полностью испытанная машина для каждодневного использования в психиатрической клинике. Теперь были чертежи. Крейг все перенес на бумагу. Работая с его записями и схемами, любой дурак мог бы теперь сам построить психомех. Конечно. Вот к чему вел Вят. Средства, планы и техническая информация — строить их больше, запустить в коммерческое использование, давать успокоение. Но это было не то, что Гаррисону требовалось от психомеха. Что-то предупреждало его, что это может быть крайне опасной дорогой для путешествия. Вот почему в марте следующего года, когда роковая линия гороскопа приблизилась, а работа Крейга была закончена и психомех был готов, Гаррисон приказал принести ему все записи и чертежи инженера, чтобы он мог лично сжечь их. Психомех был его, и ничей больше. Его сон, его реальность. И в тот же день, когда Вят пришел к нему и стал яростно возражать против его действий, он изложил психиатру свой план. Он намеревается быть новым пациентом психомеха и сам поедет на психомехе по этим причудливым коридорам сознания к будущему, ждущему его впереди, каким бы оно ни было. Он ожидал возражения, но ни малейшего. И все это время в его мозгу какая-то искорка разгоралась все ярче и ярче, и снова он будет видеть перед своими слепыми глазами эти горящие буквы и слова из гороскопа Адама Шенка «Машина РГТШ Свет». Следующие два месяца Гаррисона были посвящены в основном обдумыванию, приготовлению и планированию. Но все это омрачалось каким-то чувством неминуемого, чего-то. Приятное возбуждение, неизвестное ему ранее, смертельный трепет. Теперь он определенно немного боялся психомеха, но все же должен был ехать. И пока Джимми Крейг проверял и перепроверял работу машины, час за часом, день за днем, запуская в холостую жужжащего, потрескивающего зверя, Гаррисон сидел в кабинете своего дома и размышлял над странными поворотами жизни, которые привели его на этот перекресток. Но, наконец, Джимми Крейг закончил свои проверки и доложил, что психомех готов. И с этого момента Гаррисон действовал стремительно. Прежде всего, он договорился с Вятом о дне, это должно было начаться в воскресенье 6 июля, и выписал психиатру чек на 250 000 фунтов. Частично он сделал это, чтобы показать свою честность и поддержать их первоначальное соглашение, а частично — чтобы обеспечить собственную безопасность. Пока он будет на машине, его жизнь все время будет в руках Вятта. Вторую 250 000 психиатр получит тогда, когда в здравом сознании и теле, или, как Гаррисон предпочитал думать об этом, здоровый телом и психически, он слезет с психомеха. Что касается коммерческого применения, будет видно позже. Сейчас возбуждение Гаррисона было таково, что он не мог думать дальше этой поездки. Всеобщее будущее должно подождать. Его собственное непосредственное будущее ждать не могло. И, конечно, надо было еще позаботиться о Сьюзи. Уже какое-то время он беспокоился о собаке. Выглядело так, как будто она прочитала это изменение в нем, его внезапное возбуждение. Словно знала, что нечто странное и огромное присутствует в недалеком будущем, что-то, чего она боялась. Это выражалось совершенно нехарактерной для нее резкостью нрава, и не только по отношению к Терри и Кёниху, но даже к самому Гаррисону, что раньше было исключено. Особенно агрессивной она становилась, когда называли имя Джимми Крейга, словно чувствовала, какую важную роль он играет, а когда на сцене появлялся Вят, к счастью, это бывало крайне редко, тогда Сьюзи просто приходилось сдерживать. Она открыто ненавидела психиатра и три раза уже налетала на него, только неоднократно повторенные приказы самого Гаррисона отогнали ее и спасли этого человека от жестоких укусов. Так же было и с ее глубоко скрытой ненавистью к Терри. В эти дни она не однажды рычала на свою хозяйку, скаля зубы. Что касается ее отношений с Кёнихом, то, глядя в ее кроткие глаза и через них проникая в душу, он ощущал, будто смотрит в зеркало. В их влажных глубинах Он видел отраженными все свои сомнения и мрачные предчувствия и догадывался, что Сьюзи выносит его только потому, что чувствует его сопереживание. Однако, частично из-за странности поведения Сьюзи, раздражительных выпадов, недоброжелательного отношения, которое делало ее опасной, Гаррисон принял решение отдать ее в питомник на время эксперимента с психомехом. Вят сказал ему, что это займет несколько дней, может быть, неделю, и за это время Гаррисон сможет проводить по 5-6 часов в день на машине. Очень хорошо, раз Сьюзи нельзя больше доверять, ей придется целую неделю просидеть в заперти. Ясно, что ее нельзя оставить одну с Терри, по крайней мере, когда рядом нет Вилли Кёниха. Это было в первый раз, когда Кёних услышал, что его не будет рядом во время эксперимента. Когда Гаррисон сказал ему об этом, он крайне удивился, более того, он стал очень озабочен и обеспокоен. «Не буду рядом», — в недоумении повторил он слова Гаррисона. «Ты хочешь, чтобы меня не было рядом, когда ты поедешь на этой чертовой машине? Будь уверен, я буду там с тобой хотя бы для того, чтобы гарантировать, что все идет так, как надо, и... Нет!» Тон Гаррисона был резким. «Нет, ты будешь так далеко от того места, как это возможно. Находиться рядом со мной, наверное, будет небезопасным». «Небезопасным? Я не улавливаю твою мысль». «Небезопасным для тебя и для Сьюзи. Вот почему я поместил ее в питомник». «Ты ставишь меня в тупик, Ричард». Кёних тяжелым взглядом посмотрел на него, покачал головой и беспомощно пожал плечами. «В моем первом сне, — объяснил Гаррисон, — я видел бомбу. И вот результат». Он поднял очки и показал слепые, однообразно алые глаза. «В моем втором сне я видел еще одну бомбу, но на этот раз она была нацелена на тебя». «Но это Англия, Ричард, не Северная Ирландия, и я, черт возьми, сам в состоянии позаботиться о себе». Теперь Кёних рассердился. «К тому же ты сам сказал, что твои экстрасенсорные чувства часто пространны и ошибочны. Допустим, твой первый сон был частично пророческий, но как ты можешь быть так уверен, что второй не был просто, ну, обычным сном, кошмаром? И в любом случае, разве Сьюзи не спасла тебя во втором сне? Разве она не стащила тебя с машины как раз тогда, когда бомба взорвалась?» «Все так», — ответил Гаррисон. «Она пыталась спасти меня, стащить меня с машины. Но этого нельзя допускать. Я должен ехать дальше через озеро в Черный замок. Я должен найти черную комнату. Я должен узнать, что в ней. Ну как, ты не понимаешь?» «Значит», — Кёних медленно кивнул, — «ты понимаешь это так, что первый сон был частичным предвидением, в то время как второй — чистым предупреждением?» «Не совсем. Они оба были и предвидением, и предупреждением. Если бы я последовал первому предупреждению, я не был бы сейчас слепым. Вот почему я должен принять во внимание второе предупреждение. Послушай, вторая бомба могла быть просто символом, я не знаю. Символом любой опасности для тебя, понимаешь? Я не хочу, чтобы ты подвергался какой-либо опасности. И не только потому, что ты мой человек. Там, во сне, то, что ты оказался в опасности, мешало моему поиску. Это не должно случиться. Мне ничто не должно помешать. Вот почему я отсылаю тебя». «Мой бог!» — взорвался Кёних, топая взад и вперед по кабинету, где они разговаривали, и удивляя Гаррисона такой нехарактерной для него вспышкой. «И все это из-за какого-то чёртова сна!» «Больше, чем сна, Вилли!» — настаивал Гаррисон. «Разве ты не видишь? Он работает даже сейчас. Подумай. Ты помнишь, я рассказывал, что ты крикнул мне в том сне? Слезай с машины, Ричард!» — крикнул ты. — Ты пытался остановить меня, так же и Сьюзи. Да и сейчас, совершенно очевидно, вы двое пытаетесь остановить меня и теперь. Но, к черту все но, я должен ехать, я должен знать, а как же мое соглашение с твоим возлюбленным полковником? — Твое соглашение? — челюсть немца отвисла. — Я забыл? — О, нет, Вилли. Гаррисон покачал головой. — Ты не забыл. Просто годы изменили твои взгляды, только и всего. Что ты, да и забыл, кто угодно, только не ты. «Дерьмо, ты думаешь, что он уже во мне? Ты так думаешь, да? Нет, его там нет. Я не уверен, что хочу, чтобы он там был. Но можешь не беспокоиться. Я не собираюсь тянуть с ним. По крайней мере, я дам ему шанс сделать это, если у него хватит сил. Но есть кое-что еще, что я должен выяснить прежде». «Соглашение», — тихо повторил Кёниг, кивая головой. «Конечно. Итак, ты понимаешь, что другого пути нет». Поняв, что победил, Гаррисон расслабился. «Я еду. И ты, и Сьюзи, вы двое должны уйти с моего пути». «Да», — медленно ответил немец. «Думаю, теперь я понимаю». «Устрой себе выходные на это время где-нибудь в Германии», — приказал ему Гаррисон. «Если хочешь, в прибежище. Где угодно. Но только так, чтобы я точно знал. Я хочу видеть билеты, Вилли, и хочу проводить тебя, когда ты будешь подниматься на борт самолета». В 10:00 утра 2 июня Сьюзи отвезли в питомник в Мидхесте. Путешествие было недолгим, не более получаса. Но атмосфера в машине была заметно натянута. Сьюзи была несчастна. Она все время скулила и шершавым языком лизала руку Гаррисона. Конечно, собака понимала, куда ее везут. Она прочитала это прямо в сознании Гаррисона, нашла подтверждение в сдерживаемом самодовольстве Терри и недовольстве Кёниха. Ей не больше, чем немцу, нравилось то, что ее отсылают прочь. В питомнике она устроила сцену. Она визжала, каталась по земле, пока Гаррисон не приказал ей войти в клетку. Затем она присмирела. Но как только стальная сетчатая дверь закрылась, и ее хозяин сел в «Мерседес», она принялась так выть, что ему пришлось немедленно вылезти и приказать ей вести себя тихо и хорошо. А когда огромный серебристый автомобиль уехал, Сьюзи осталась сидеть там, за стальной сеткой. Ее глаза были печальными и влажными. Любой, кто посмотрел бы на нее, мог поклясться, что она плакала. «Это животное», — сказала Терри, когда Кёниг выбрался на шоссе и повел машину в Гатвик. «Сумасшедшее и неуправляемое. Придет время, Ричард, когда и ты не справишься с ним». Гаррисон, сидевший на переднем сиденье рядом с Кёнигом, слегка повернул голову. «Сьюзи совершенно нормально», — сказал он ровным, бесстрастным голосом. «Она более в своем уме, чем любые 6 твоих так называемых «друзей из высшего света». А мозгов у нее больше, даже чем у дюжины из них. Что касается верности...» Он замолчал. «Ты так думаешь?» Ее голос был слегка надменным, но Гаррисон почувствовал настороженность за явно ничего не значащим ответом. «Она очень верная», — ответил он, немного помолчав. Терри фыркнула, но ничего больше не сказала. «Сэр, мой самолет улетает в 12:45», — прервал повисшее молчание Кёниг. «Я рассчитал, что до отлета ждать примерно час, и вам, и миссис Гаррисон совершенно не нужно беспокоиться и провожать меня». «Это нетрудно, Вилли», — ответил Гаррисон. «Я стану только счастливее, если буду уверен, что ты на борту самолета». Кёниг понял, что тот имел в виду. Он должен убраться из Англии, и это было окончательным решением, и оставаться где-нибудь, пока все не закончится. Когда он попадет на борт самолета, у него уже не будет пути назад. Как и Сьюзи, он временно изгонялся. Они оба изгонялись для их же собственной безопасности, ради сна и поиска Гаррисона. «Но как же твоя собственная безопасность, Ричард?» — молча спрашивал Кёниг. «Как насчет твоей пользы?» Он впал в настороженное, безрадостное молчание, а на заднем сиденье Терри самодовольно улыбалась и поздравляла себя. Сначала Сьюзи убралась с пути, а теперь и Кёниг, а в воскресенье, через 4 дня, и сам Ричард, на большую часть недели. Некоторое время она думала над этим, затем позволила улыбке соскользнуть со своего лица и неслышно вздохнула. Если бы это было на год или на дольше, если бы это было навсегда. В четверг к Гаррисону приехали партнеры из Средней Англии. Обычно этими делами занимался Кёниг, но на этот раз ему пришлось справляться самому. хотя он чувствовал себя более или менее обязанным выслушать их и провести с ними большую часть дня, он не придавал особого внимания деловым переговорам и последующему отдыху. Терри, у которой были свои представления об отдыхе, уехала поездом в город навестить друзей. В действительности она сошла с поезда в Арунделе, чтобы встретиться там с Гарретом Вяттом. В этом городке они провели день в очаровательном отеле. Бар был уютный и немноголюдный, а комнаты соответствовали интимному свиданию. Там, на хрустящих чистых простынях, они в течение многих часов разными способами занимались любовью до полного удовлетворения. Затем разговаривали о своих надеждах на будущее, особенно на ближайшее будущее. В течение последних 6 месяцев их жизни настолько изменились, что ни один из них никогда не поверил бы, что все так может произойти. Короче говоря, они были отчаянно влюблены. Их возобновившаяся связь расцветала буйно и без удержу. Теперь, лежа в объятиях Ветта, в то время как он ласкал ее грудь и целовал шею, Терри спросила, сколько времени они смогут бывать вместе каждый день, когда Ричард будет на машине. «Около 5 часов или где-то так. Он будет отправляться около 11 каждое утро и оставаться до 5 вечера. После он будет еще 1 или 2 довольно слаб. В течение той недели он вообще не будет возвращаться домой. У него будет совершенно определенный распорядок дня. Надеюсь, что психомех вымотает его эмоционально и физически, хотя он и предсказывает, что неприятностей не будет. Распорядок будет таким: машина, сон, еда и питье. Немного занятий, снова машина и так далее». «А что это за неприятности?» — спросила она. «Это то, для чего психомех и создан, глупышка. Лечить неврозы и психозы. Ричард не верит, что они у него есть, но можешь не поверить, они есть. Лечение будет довольно напряженным для него. Если он прячет их, психомеху придется копать гораздо глубже, вот и все. Но впоследствии, — он пожал плечами, — он станет лучше. И пока он будет на машине, ты правда все время будешь со мной?» «О, да». Он притянул ее к себе. «Сам процесс автоматизирован. Мне придется только иногда проверять состояние пациента. Все остальное время будет наше». «И после ты станешь богаче на 500 000?» Она прижалась ближе к его теплому крепкому телу. «Это только начало», — ответил он. «Если все пойдет как надо, психомех скоро принесет намного больше денег. Меллер Микрос построит больше машин, и, конечно, я потребую контроля за этим патентом. И тогда, возможно, мы позволим Ричарду узнать все о нас». «Тогда он разведется со мной». Вят нежно оттолкнул ее на расстояние вытянутой руки и залюбовался ею. Она была так красива, что он понял: она должна принадлежать только ему. Сейчас он в первый раз в жизни был искренен и сильно влюблен. И все-таки он нахмурился. «Что-нибудь не так?» Ее голос вдруг наполнился беспокойством. «Да», — ответил он, — «кое-что не так. Все не так легко, как кажется, Терри. Если Ричард будет против...» «Ты хочешь сказать, против развода? Тогда я просто уйду с тобой». «Но ты говорила, что он любит тебя». «Да, любит, так же, как и всех других. Я уверена в этом. Я не особенно нужна ему, но я необходима тебе, а ты мне». «Да, я знаю», — терпеливо кивнул Вят. «Но это не остановит его. Он заберет у меня все до последнего пенни, и тогда мы вернемся туда, откуда начали. С другой стороны...» Что-то, что он сказал ей минуту назад, застряло у него в памяти. «Но ты сказал...» — она застыла в его объятиях, — «что психомех 100% безопасен». Он попытался расслабиться и улыбнуться, но улыбка получилась немного натянутой. «Видишь ли, психомех все еще находится на стадии испытания. То есть я имею в виду, что вряд ли можно знать все наверняка с такой машиной. Ричард будет чем-то вроде морской свинки. Вот почему я настоял, чтобы он подписал бумагу, освобождающую меня от ответственности. Мы оформим ее завтра у вас». «Боже, да, он упоминал об этом. Это так ужасно — увидеть тебя и не обнять». «Я понимаю», — он приласкал ее. но теперь хотя бы нет этой чёртовой собаки. — И Кёниха, — она кивнула. — Он такой наблюдательный, этот немец. — Да, кажется, путь для нас теперь свободен. Он снова помолчал и вдруг прижал её к себе так, что она не могла больше видеть его глаза. Но если бы что-нибудь всё-таки пошло не так, я имею в виду, если бы он действительно умер на этой машине. Он почувствовал, как её тело напряглось, а затем медленно расслабилось. «Насколько мне известно, я единственная наследница Ричарда», — сказала она, откинувшись назад, и посмотрела на него в упор. «Ты стала бы невероятно богатой женщиной», — ответил он. Терри подтащила его ближе и спрятала лицо у него на груди, чувствуя, как он возбуждается. «Но всё пойдёт как надо, так ведь?» Она ввела его в своё тело, её бёдра нежно завращались. «Конечно», — ответил он, с удовольствием отвечая, что они снова начали заниматься любовью. «И не беспокойся о нас, Терри, всё будет хорошо, а если нет...» В 11 утра в воскресенье 6 июня Гаррисон, одетый в халат с короткими рукавами, подошёл к машине. Как только его сознание выскользнуло и психомех подхватил его, Вят вышел из машинной комнаты, и через полчаса Терри уже была с ним. Во всём доме их было только трое, или вернее четверо, если считать психомеха. В 11 утра в собачьем питомнике Сьюзи, огромный чёрный доберман, так пронзительно визжала и выла, её визг звучал совсем по-человечески, что смотрителю в защитном костюме пришлось зайти к ней в клетку и сделать успокаивающий укол. Но Сьюзи была способной ученицей. Она не будет визжать снова. Это не входило в её планы. И в следующий раз успокоительного не будет. В 11 утра в гамбургском отеле Вилли Кёниг судорожно дёрнулся в постели и уронил свою сигару Кейл. Голая проститутка, которая была с ним, ошибочно приписала этот приступ тому, что он снова возбудился, и протянула к нему руку, но дело было не в том. Затем она аккуратно подняла сигару в пластиковом мундштуке и поместила обратно между его губ. «Что-нибудь случилось, Вилли? Что-нибудь не так?» — спросила она. «Ты словно здесь и не здесь?» На мгновение он молча уставился в потолок, затем посмотрел на наручные часы. «Да, я не здесь. В Англии сейчас ровно 11 утра». «И что?» «Я должен быть там. Вот и всё». «О, Вилли!» — надула губы она, вытащила из его рта сигару и наклонилась, чтобы заменить её своим левым соском. «Но разве здесь не лучше?» «На самом деле у меня нет выбора». Он с усилием усмехнулся. «Конечно, ты конфетка, Ханя Лори», — сказал Кёниг, чувствуя подъём желания и возбуждаясь. «Посиди на мне». Счастливая, она согласилась. Глава 14. 12:20 утра. Гаррисона затянуло в кольцо собственного подсознания, как комету в пасть чёрной дыры. Летя в обратном направлении по шкале времени, он вспоминал прежние годы до того момента, как начиналась его память, годы детства и первый страх. Он вдруг снова стал ребёнком. Но, как это бывает во сне, он понимал, что при этом он также Ричард Гаррисон, взрослый мужчина. И его поиск начался. Взрослый мужчина, да, но заключённый сейчас в тело и сознание слабого, хныкающего младенца. Парадокс и загадка. Но какая загадка? Когда кружение замедлилось и окончательно остановилось, оставляя детское сознание Гаррисона дрожащим и нетвёрдым, как у пьяного, он обнаружил, что находится глубоко в снах. В каком-то повторяющемся ночном кошмаре из его прежних лет. Он был младенцем, и комната, где он оказался, была его огромным миром с грязно-белым потолком небом и розовыми стенами горизонтом. Его родители хотели девочку, если они вообще хотели ребёнка. И сияющим квадратным окном солнцем, через которое временами проникал свет. Сейчас окно было тёмное, потому что наступила ночь. Наступила ночь, а её здесь не было. Ребёнок знает свою мать, даже не любящую, и чувствует ее присутствие или отсутствие. Сейчас она отсутствовала, что всегда было связано с ночью. По ночам она обычно работала, чтобы давать деньги отцу Гаррисона на выпивку и женщин. Гаррисон попытался заплакать, его губы сморщились, как у потревоженного ребенка. Он знал, что этот сон всплыл из неясных глубин 28 лет. Знал и боялся его. И даже сейчас у него были все основания бояться его, потому что в какой-то неясной точке, на периферии его сознания, он все еще оставался взрослым Ричардом Гаррисоном и помнил о психомехе. И он знал, что психомех не имеет отношения к этому детскому сну. Началось. Розовые стены расплылись в тусклые розовые тени, когда огромная дверь открылась, пуская внутрь яркий электрический свет, от которого глазам Гаррисона стало больно. Он потер глаза и отвернулся, но не раньше, чем сквозь решетчатую стенку кроватки увидел темный силуэт мужчины, вырисовывавшийся на ярком фоне. С той стороны раздался шепот его отца. «Шш, мы же не хотим разбудить это маленькое дерьмо. С ним не будет никакого удовольствия, если он начнет крутить своей чертовой башкой». Гаррисон услышал такой же грубый смешок какой-то женщины и понял, что это не его мать. Но он не заплакал, несмотря на то, что отец был за дверью, а за окном царила ночь. Он не осмелился заплакать, потому что, если бы он... Рука отца была тяжелой, а ее не было рядом. 10:10. Психомех тихо мурлыкал и жужжал, а привязанное к его ложу тело Гаррисона подергивалось. Он немного постановал. Уже одно это показывало, что психомех нашел уязвимое место в его подсознании. Цель. Машина копала глубже, возбуждая центры страха Гаррисона, взрывая его глубоко уходящий неясный страх-сон в яркий пронзительный кошмар. Розовые стены теперь совсем выцвели до зеленовато-желтого горизонта. Грязно-белый потолок растворился в свинцовое небо. Гаррисон лежал голый и беспомощный. Мужчина силой младенца, глядя сквозь решетку кроватки на пузыряющееся болото, которое простиралось во всех направлениях, насколько хватало глаз. Он ухватился за вертикальные прутья кроватки и встал на коленки. Песок журчащими, отвратительными струйками стекал с его груди и предплечий. Медленно погружаясь в глубины жидкой грязи, он тонул. Кроватка тоже. Но его сознание младенца не понимало опасности, а глаза ребенка видели только папу. Того папу, который ненавидел его. Папу, его женщину и их пьянку. Там лежали они. Дюжина пап, совершенно похожих, на дюжине похожих старомодных расшатанных кроватей. И с этими папами дюжина разных неряшливых женщин, по одной каждому папе, у скалицы и с большими болтающимися грудями. Он любил такой тип. Мать Гаррисона сама была такой. Бедные отчаявшиеся женщины, морально слишком слабые, чтобы отказать ему, или которым судьба раздавала удары такой силы, что у них не оставалось сил дать сдачи. И эти папы, как дюжина грязных свиней, с выкоченными глазами пускали слюни, бешено работая над этими женщинами во многих позах полового акта. И там, где младенец Гаррисон тонул в трясине, эти папы и женщины на их кроватях не тонули, а с пены у рта вступали в порочную связь. И, грубо смеясь, упивались телами друг друга и глотали из бутылок, которые выбрасывали в болото, прямо около стонущих и скрипящих кроватей. Грязь запузырилась, когда кроватка еще на несколько страшных дюймов погрузилась вниз, и жижа дошла до половины бедер Гаррисона. Он всхлипнул и затаил дыхание. Но было слишком поздно. Они услышали. «Посмотри!» — закричали неряшливые женщины. Их груди тряслись, когда они, указывая на него, встали на коленях в постелях, чтобы лучше видеть Гаррисона. «Твой мальчонка! Он может увидеть нас!» «Ты оставил дверь в его спальню открытой!» «Ну и что?» — проревели одновременно дюжина пап. «Ну и что, черт возьми, дальше? Он же ничего не понимает, ведь так? То есть он же не расскажет своей мамаше, так? Этот выродок еще и говорить-то не умеет!» И дюжина шлюх загоготали, как ведьмы, когда папы снова взгромоздились на них, стоящих на коленях, и кровати снова закачались и заскрипели. Настоящий Гаррисон слышал и понял, что было сказано, но младенец Гаррисон слышал только крик. Он ухватился за тонущие перила кровати, трясина дошла уже до его ягодиц, и слезы покатились по его щекам. Сначала крик, затем удар руки по телу младенца. Это всегда происходило так. Каждый раз одно и то же. Кроме... Иногда приходила мама, и иногда она останавливала его. «Мама!» — захныкал он сначала тихо, но потом, когда взбешенные папы спрыгнули со своей кровати, как дюжина пьяных роботов, он заплакал громче и громче. «Мама! Мама!» Час 30 дня. Вят выскользнул из постели и накинул халат. Терри лежала между черными простынями, ее белые руки и грудь были открыты. Она пристально наблюдала за ним темными беспокойными глазами. Сначала ей было очень неловко от близости Ричарда, но затем эта идея начала ей нравиться. Она вспомнила, как кто-то сказал, что распутники находят удовольствие и возбуждение не столько в самом грехе, сколько в понимании, что они грешат. Но теперь, когда ему надо было уйти из спальни, она снова почувствовала себя неудобно. «Гаррет, ты будешь долго?» «Недолго», — он говорил тихо, словно боялся, что Гаррисон может услышать его. Он тоже нервничал. Но из-за того, какой путь выбрать, это была прекрасная возможность, которую он никак не мог упустить. «Все будет в порядке?» Снова беспокойство, и, конечно, он понял, что она имела в виду. Даже не обсуждая, эти двое решили, нельзя позволить Ричарду Гаррисону вернуться из путешествия. В конце концов, с машины должен сойти только труп. «Все будет в порядке, да». В тени громады психомеха Вят вдруг почувствовал себя маленьким и испугался. Гаррисон тянулся и дергался на ложе. Пот потоками стекал с искаженного лица и тела слепого. «Кризис? Уже?» Когда заработали вторичные системы, Вят повернулся к пульту управления. «Да, кризис». Центры страха Гаррисона отвечали электронному зондированию машины. Сейчас он был в центре кошмара, и психомех, в свою очередь, в ответ на его потребности, начал питать его грубой силой, энергией, в которой он нуждался, чтобы победить своих личных демонов. Вят протянул дрожащую руку. На этот раз было легче. Намного легче, чем с Маасом Крипнером. Была бумага, освобождающая от ответственности, была Терри и были деньги. И, конечно, был сам психомех. Вят больше не колебался, быстро перевел машину на ручное управление и повернул три ребристые ручки, отвечающие за поддержку психомеха. Только что жужжащий звук стал тише, тише и совсем исчез. Теперь Гаррисон оказался в трудном положении, в безвыходном, в одном из своих самых худших кошмаров. Папы прыгнули к нему. Они прыгнули к мужчине-младенцу Гаррисону через трясину, которая чудом выдерживала их, в то время как он продолжал тонуть. «Мама! Мама!» — закричали они, их одинаковые лица потемнели от ярости. Они схватили край кроватки и отбросили его в песок, затем встали над его голой, съежившейся, тонущей фигуркой, их руки поднялись как одна. «Ее нет дома! Нет дома, слышишь?» Их руки ударили Гаррисона по лицу, по рукам, по спине, по груди. «Нет, нет!» — закричали 12 шлюх. Их груди перестали раскачиваться из стороны в сторону, когда они припали к расшатанным кроватям, прижав костяшки пальцев к своим ртам. «Не бей бедняжку, он напуган!» «Напуган? Напуган!» — ревели папы. «Так этому выродку и надо, маленькому!» И они снова подняли руки. Теперь грязь доходила Гаррисону до пояса. Единственная остававшаяся взрослая искорка наконец увидела и распознала опасность. «Оставь его!» — произнес какой-то голос. Папа отступили от почти утонувшей кроватки, поднятые руки безвольно упали вниз, как тряпки, рты открылись, а глаза поднялись к небу, а там — лицо. Лицо человека-бога Шрёдера. Гаррисон увидел лицо в грязном небе, его ужасное выражение. И та его часть, которая была младенцем, в ужасе заплакала. Но крошечная искорка мужчина узнала. Теперь, когда папы и их женщины забились в страхе по своим расшатанным кроватям, лицо Шрёдера приблизилось, огромное и ужасное, и внимательно посмотрело на него. «Я пришел, Ричард. теперь с честью выполни наше соглашение. Позволь мне войти». Верхний край кроватки с бульканьем исчез из вида, оставляя Гаррисона по грудь в грязи. Он силой заставил себя выговорить неумелым ртом младенца. «Нет». «Тогда ты умрешь здесь и сейчас». «Тогда мы оба умрем». Когда грязь доползла ему до шеи, а шлюхи и папы начали странно кричать, Человек-бог взвесил ситуацию. «Очень хорошо», — произнес он. Грязь начала захлестывать подбородок Гаррисона. «Тогда ты должен позвать машину, Ричард. И быстро!» «Машина», — Гаррисон вспомнил, с отчаянием напрягая свои экстрасенсорные способности. Он бегло просматривал, искал, увидел, позвал. «Машина!» — позвал он мысленно и вслух голосом ребенка. «Психомех, приди ко мне!» Машина появилась. С громким треском электрической энергии и механического грома. Появилась и стала парить над трясиной. Затем нырнула, скрывшись из вида, в хлюпающую грязь, которая поглотила ее всю без следа. В следующий миг сердце замерло, и Гаррисон почувствовал громаду психомеха под собой, поднимающую его, выталкивающую вверх из засасывающей трясины. «Машина теперь твоя, Ричард!» Лицо Человека-бога отпрянуло и стало удаляться. «Если ты можешь управлять ею, только используй ее хорошо!» Гаррисон неуклюже держался поперек машины. С него и психомеха капала грязь, когда они поднялись прямо над пузыряющейся, хлюпающей поверхностью. «Машина!» — искра мужчины, озаренного сверхспособностями, в его сознании ребенка снова коснулась ее. «Машина! Пожалуйста, помоги мне! Помоги мне!» И психомех ответил. У себя в комнате психомех тихо мурлыкал, присев на задние лапы, как огромный самодовольный кот. А Гаррисон был мокрой мышкой, которая дрожала, потела и притворялась мертвой меж его могучих лап. Мышка была о себе на уме. Мышка не могла проиграть, и поэтому должна была подружиться со своим мучителем. Силой своего сознания Гаррисон подстегнул зверя. Сначала неуверенно, затем все более и более решительно три ручки на пульте управления машины начали поворачиваться. Ничто видимое не касалось их. Никакой руки рядом не было. И все-таки они поворачивались. Жужжание предельно возросло. Выровнялось в ритмичную пульсацию, как до выключения этих ручек. Менее чем в двух дюжинах шагов от этого места, забывшись в своей восставшей похоти, Терри и Вят лизали, дразнили, кусали друг друга, перевернутые и запутанные загнувшиеся, белые на черном. Покрывала были отброшены в любовной игре. Когда их возбуждение достигло пика, они быстро перевернулись, и он взгромоздился на нее. Через несколько мгновений они вместе закончили. И когда забвение отступило, когда темный красный рев одновременного оргазма затих в их сознаниях и телах, другие мысли нахлынули на них. «Когда это произойдет?» — произнесла наконец Терри. «Я хочу сказать, этот несчастный случай». «Наверное, уже произошел», — закуривая сигарету, ответил он. Она глубоко втянула воздух и на мгновение задержала его. И Вят почувствовал, как ее сердцебиение передается ему. Затем напряжение ушло из нее, и она смягчилась. Терри протянула руку, взяла у него сигарету и сильно затянулась. «Пока мы занимались здесь любовью?» — спросила она тихо. «Да. Какой способ может быть еще лучше, чтобы стереть это, вычеркнуть из памяти? По крайней мере, хоть ненадолго». Она немного дрожала. Пот страсти высыхал на ее коже. «Он однажды рассказывал мне, что французы называют оргазм маленькой смертью». «Прекрати, Терри!» Голос Вятта был резким. «Что теперь рыдать об этом?» «Я не рыдаю». Она откинулась и посмотрела на него, затем чуть улыбнулась. «По-моему, этот момент очень красив. Это то, для чего жизнь существует. И это один из видов маленькой смерти. Ты сам так сказал. Стереть, вычеркнуть». Он кивнул, взял сигарету из ее пальцев и погасил окурок, подтянул ее к себе, думая: «Маленькая смерть, да. Но вот прямо сейчас он там с психомехом, и он страдает. Никакой маленькой смерти для Ричарда Гаррисона, Терри, любовь моя. Для него только большая смерть, самая большая из всех. Половина четвертого. Днем. Сидя на краю кровати, Вят сочинял фиктивный ход эксперимента и заносил его в журнал, описывая события, приведшие к смерти Гаррисона, тщательно фальсифицировав время проверки жизнедеятельности организма, физические реакции и данные по мозговой активности. Он сделал отметку около каждой записи, чтобы показать отсутствие ненормальности. Очевидно, сердце Гаррисона не выдержало эксперимента. Вот таким простым будет объяснение. Потребуется меньше часа для того, чтобы автоматические записи машины согласовать с его журналом. За ним, завернувшись в черное и бледное, как смерть, совсем без сил, спала Терри. Вят тоже устал, но у него была работа, которую еще нужно выполнить. Сейчас Гаррисон, вероятнее всего, мертв. Явно мертв. Без поддержки психомеха никто не сможет бесконечно выносить ужасы собственных кошмаров. Если все же он не мертв, тогда Вят просто увеличит степень стимуляции страха. Он задрожал. «Какого черта ты это делаешь?» Затем он взял себя в руки и усилием воли прогнал эту мысль, к сожалению, слишком поздно. Оставив Терри спящей беспокойным сном, она все металась, он пошел в машинную комнату. Там, когда он увидел Гаррисона на ложе машины, Вята прошиб холодный пот. Его панический страх мгновенно взял верх над здравым смыслом. Он допустил ошибку, испортил все дело. Другого объяснения не было. Хотя, потея Гаррисон и потерял много веса, он все-таки был жив. Невероятно, но мониторы показывали, что все функции его тела в порядке и работают нормально. Фигура на ложе психомеха казалась расслабленной. На восковом лице даже проглядывало нечто вроде улыбки. Чувствуя, как по спине и рукам побежали мурашки, Вят сделал шаг к пульту управления. Он увеличил стимуляцию страха и выключил поддержку, обругав себя дураком. Слишком поздно проверять. Но на миг он подумал, что ручки поддержки были запрограммированы слишком чувствительными. Казалось, что электронные внутренности психомеха жужжат слишком громко. Невозможно, конечно. Он лично выключал поддержку чуть больше 2 часов назад. Он покачал головой и нахмурился. Что же пошло не так? Помощь психомеха каким-то образом просочилась Гаррисону, иначе сейчас он был бы мертв. Ладно. На этот раз он не ошибется, не оставит места для ошибки. Он повернул ручки поддержки до конца, пока они не щелкнули в положении «выключено». По крайней мере, теперь это будет быстро. Терри проснулась. Она взглянула на наручные часы, лежавшие на тумбочке. «Ой!» — ее рука метнулась ко рту. Она увидела напряженное лицо Вята. «Он...» «Нет!» — ответил Вят. Его горло пересохло. «Ну, а теперь недолго». «А он, я хочу сказать, будет...» «Почувствует ли он это?» «Ты это хочешь спросить? Будет ли ему больно?» «Нет», — солгал он. «Он просто уснет и не проснется. Вот и все». «Временами...» ее дыхание участилось. «Мне так жаль его, но...» «Но? Есть еще какие-то но?» «Только одно. Но я люблю тебя». «Любовь и убийство», — отрешенно произнес он через некоторое время. «Странные партнеры». «Не говори так», — задохнулась она. «Что, убийство? Так это правда. Мы вместе участвуем в нем. Надеюсь, ты понимаешь, Терри, что с этого момента мы соучастники». Она кивнула, затем зажмурила глаза и замотала головой, через некоторое время отбросила простыню, обнажая перед ним свое красивое тело. Приоткрыв глаза, она сладострастно шевельнулась, зная, что ему нравилось наблюдать за ее движениями. «Я не хочу больше думать», — сказала она. «Раздумья только причиняют боль. Я снова хочу почувствовать себя внутри себя». Вят сбросил халат и лег к ней в постель. Она потянулась к нему, теплая по сравнению с ним. И через несколько мгновений все снова вылетело у него из головы. Сладкое забвение. Дальше Гаррисон ехал легко. Эпизод с трясиной, эфемерный, как сам сон, почти сгладился в его памяти. Теперь он помнил только результат. И это было очень быстрое спасительное забвение. Спасительное, потому что тот эпизод не был приятным. Сила психомеха текла в нем и увеличивала сознание мужчины Гаррисона, выводила из него страх и лечила порожденные в детские годы и теперь надолго забытый психический ущерб. Затем он узнал злость и в ответ обрушился на папу их шлюх, поражая их силой своего сознания через психомех. 12 расшатанных кроватей ушли вниз, в трясину, унося с собой 12 пронзительно кричащих, безумно совокупляющихся пар. Затем остался только взрыв грязных пузырей, которые поднимались на поверхность, когда даже грязное постельное белье исчезло из виду. После этого младенец Гаррисон быстро растворился в неясных и ужасных временах младенчества, а Гаррисон-мужчина, не раз оглядываясь назад, мчался на психомехе прочь из этой болотной страны, следуя за заходящим солнцем. Теперь болото лежало далеко позади, и он неторопливо ехал низко над землей покатых холмов и травянистых равнин, землей, которая выглядела именно как низины Суссекса, запомнившиеся ему еще с тех дней, когда он уволился из военной полиции. Не то чтобы он на самом деле помнил те дни, нет. Для него казалось совершенно естественным, что он должен быть сейчас там, где его настоящее. Прошлое больше не волновало его и даже не существовало для него. Он чувствовал так, будто знал это место из какого-то странного и призрачного времени. Но сейчас он пришпорил машину. Солнце быстро садилось за дальними холмами, быстро наползали тени и темнота. Если он не поспешит, они скоро накроют его, эти тени. А ему еще надо найти убежище на ночь. Убежище. Теплое, приветливое место. Место, где ему не откажут. Откажут. Это слово пришло и ушло из сознания Гаррисона в одно мгновение. Но эхо осталось. Отказ. Еще одно препятствие, неузнанное пока. Отказ. Он был поражен вдруг налетевшим ветерком, который коснулся его тела сквозь одежду, когда последний солнечный луч очертил силуэты холмов. Странно, но прежде он не замечал свою одежду. Теперь он увидел, что одет в рубашку с открытым воротом и длинными рукавами, и светло-коричневые вельветовые брюки. На ногах у него были ботинки с ребристой подошвой. Когда он был моложе, ему нравилось бегать. Похоже, что он запомнил это. В этом была какая-то ужасная свобода, но... Как можно избежать отказа? Отказ. Теперь солнце покинуло его. Нет, не покинуло, отказало. Отвернуло от него свое лицо. Только остались догорающие отблески. Розово-фиолетовое пятно на вершинах холмов. Он почти добрался до этих холмов, подстегивая машину, как сумасшедший, выжимая еще большую скорость из металлопластиковой птицы, на чьей широкой спине он летел по чужому миру. А этот мир на самом деле стал теперь чужим и зловещим от тени и холодного неподвижного воздуха. Он посмотрел вниз, на землю, которая пролетала под ним, и увидел, какой чужой и ужасной она стала. Там, где раньше простирались травяные просторы, теперь угрожающе вздымались острые пики белых скал, как ряды зазубренных зубов игл, угрожая сомкнуться на Гаррисоне и машине. Длинные, крадущиеся ночные существа перебегали от тени к тени, показывая только, когда они двигались, горящие глаза и извилистые жесткие очертания. Гаррисон содрогнулся. Если он упадет здесь, он сможет выжить в скалах, но никогда ему не справиться с этими стремительными ночными любителями падали. С благодарностью он крепко прижался к машине, но при этом ему показалось, что полет его зверя стал чуть медленнее, а высота, на которой они летели, чуть ниже, над самыми пиками скал. Он глубоко вдохнул холодный воздух, задержал дыхание, сосредотачивая все внимание на машине и полете. Да, ее сила действительно угасала. Слабело вместе с уходящим светом. Сердце Гаррисона дрогнуло, и в следующий миг машина пролетела над самой высокой вершиной холмов, а под ним в долине огонек. Теплый огонек в темноте. Гаррисон повел машину вниз, в долину. Огонек становился ярче и принимал определенную форму. Теперь было видно, что это не один, а много огней. Огромный, покрытый куполом город огней. Приветливых, сверкающих и золотистых. Это наверняка то место, что он искал, убежище. Наверняка? На мгновение он остановился, чтобы понаблюдать, и вскоре был очарован тем, что увидел. Через всю долину потоком двигались сотни людей, пришельцы со всех четырех сторон таинственного мира, и все они направлялись к воротам, где огромный изгиб городской стены погружался в долину. Покрытый куполом, золотистый город был как могучий улей из стекла и металла, с огромными круглыми окнами, глядящими на долину. И люди потоком шли сквозь раскрытые ворота. И это были красивые, богатые люди, для которых золотистый город означал еду, питье и отдых, убежище от всех ужасов ночи. Через ворота уже проходил последний из них, замыкающий огромного каравана, радостно проглоченного огромным и славным оазисом. Гаррисон задохнулся и пустил машину вперед. Он был загипнотизирован, очарован. Он тоже хотел войти в ворота, прежде они закрылись перед ним. Прежде чем он успел добраться до них, они закрылись шумным хлопком и громким клацаньем металла о металл. Они закрылись, оставляя его снаружи, в холоде, в ночи и в темноте. Ворота, город, красивые люди — все они отказали ему. Он подъехал к воротам и в бессилии забарабанил по ним кулаками. Он подлетел к окнам, безумно глядя на людей, которые ели и пили, развлекались, любили и были в тепле. Он бессильно показывал им кулаки. «Почему я? Почему я?» Услышав его, они собирались у огромных круглых окон и поначалу с любопытством смотрели на него. Затем их любопытство превратилось в презрительную насмешку, которая перешла в громкий беззаботный смех. И в конце концов он увидел, что они совсем не были красивыми людьми, за каких он принял их сначала. Лица всех женщин были знакомы ему, лица его матери, каждой девушки или женщины, которые отказали ему хотя бы самым незначительным образом, а у мужчин были лица его отца, его отчима, школьных учителей, сержантов, старших сержантов и офицеров. Не то чтобы он действительно узнавал лица, которые видел, или в лучшем случае это были очень расплывчатые воспоминания, но он знал, что каждый из этих людей когда-то отказал ему, и что сейчас они делают это снова. А вокруг него сгущалась неизвестная зловещая темнота, и единственный свет исходил из круглых окон золотого города, которые как раз сейчас закрывались одно за другим. Гаррисон подлетел на уставшей машине к последнему окну, заглянул в него и закричал: «Впустите меня! Впустите меня!» «Они не впустят, Ричард!» Лицо человека-бога Шрёдера, огромное и темное, вдруг замаячило в темном небе. «Они отказывают тебе так же, как ты отказал мне. Теперь ты знаешь, каково это. Но если ты только позволишь мне войти, тогда...» «Нет», — прорычал Гаррисон. «Я бил их всех прежде, и сейчас сделаю это. Я справлюсь с ними и их же методами. Хитрость в том, чтобы повернуть их собственное оружие против них. Они отвергают тебя, ты отвергаешь их полностью. Я отрицаю их всем сознанием, убиваю их полностью в моем сознании». «Это не сработает на этот раз, Ричард. Ты должен понять. Ты проиграл. И твоя машина тоже. Разве ты не чувствуешь, как убывает ее сила? У тебя нет времени для хитрости, тактики или игры сознания. Просто посмотри вокруг себя». Гаррисон огляделся в темноте. Когда машина медленно опускалась вниз к долине, женские фигуры, черные как чернильные пятна, выплыли вперед. Ламии одиночества. А это были именно они, с изогнутыми белыми клыками, сверкающими в обведенных красным ртах. А вокруг, над головой, в тихом холодном воздухе ночи, носились перекошенные тени. Вампиры пустоты, чьи когти были острые и холодные, как лед, а жажда, как выжженная пустыня. А затем единственным окном в безопасности золотого города враждебные, беззаботные лица, как и прежде, смотрели наружу. «Позволь мне войти, Ричард!» «Нет, говорю тебе, я справлюсь с ними!» «Как? Как ты надеешься удержаться против темноты, лами одиночества, холода ночи, вампиров пустоты? Как, Ричард?» «Моим сознанием, черт тебя побери!» — закричал Гаррисон, едва понимая, что эти слова произносит он. «Разве ты не помнишь? В конце концов, ты показал мне этот путь. Но ты уже давно мертв, человек-бог, и ты не знаешь, как далеко я продвинулся. Тогда покажи мне, Ричард! Покажи!» Гаррисон распластался на широкой спине машины, зажмурил глаза и сосредоточился. Он призывал ту силу, которая притащила машину к нему в трясину. Он вливал свою психическую силу в психомеха, становясь с машиной одним целым, затем отчаянно стал искать потерянный источник силы и нашел его. В машинной комнате с бессознательно спящим запертым Гаррисоном произошло таинственное превращение. Он перестал корчиться на ложе и затих. Неистовый пульс быстро пришел в норму. Лицо стало суровым, словно он хмурился, затем мягким, как первый снег, потом сосредоточенным. Руки сжались в кулаки. Три ручки на пульте управления психомеха, ручки поддержки, вдруг одновременно щелкнули в положение «включено», затем стали поворачиваться до предела и начали светиться от невероятного жара. Через некоторое время они расплавились. Дымящийся пластик стал жидким и навсегда закрепил ручки в таком положении. И по мере того, как психомех с новой энергией жужжал и мурлыкал, Гаррисон с жуткой улыбкой расслабился на своем ложе. Теперь Золотой город притих. Ни одного звука шумного веселья не долетало сквозь толстые стены. Ни одного эха радостного смеха. Последнее же окно очень медленно начало закрываться ставнями. Сгрудившиеся лица смотрели на Гаррисона и расталкивали друг друга, чтобы занять место, откуда лучше видно. Гаррисон сражался за жизнь. Они знали это. И исход борьбы был важен для всех. Для них так же, как и для него. Они отказали ему, выгнали, не позволили ему войти. А если он победит, что тогда? Нет, они не хотели, чтобы он победил. Брюхо осторожно приземлившейся машины коснулось земли, и она затихла. Жужжание превратилось в тишину. Размытые огни внутри серебристо-черного корпуса погасли. Человек на ее спине оставался распластанным, словно был заморожен в таком положении. И действительно, он вполне мог быть замороженным, потому что на земле и скалах образовывались ледяные кристаллы. С ночного неба полетел снег, огромными, как кулаки, хлопьями. И по мере того, как ставень медленно опускался на последнее окно, и луч света сужался, собирались порождения тьмы. Скоро холод и темнота будут безраздельно царствовать над всем. Затем ламии одиночества в своих чернильно-черных накидках обрушились на машину. Они упали на нее и потащили вниз, а другие из их же банды набросились на Гаррисона. И из черного неба и медленно падающего белого снега, паря на перепончатых крыльях, спускались легионы нечисти, пожиратели покинутых душ, вампиры пустоты. И тоже устремились на Гаррисона, туда, где он вцепился в спину теперь неподвижной машины. Ламии и вампиры дрались друг с другом за то, кто первым доберется до него. И пока они дрались, психомех начал неуверенно мурлыкать. В глубине его металлопластиковой массы замерцали тусклые огоньки. И как энергия снова вливалась в машину, так сила возвращалась к Гаррисону, прижавшемуся к ее спине. Он выпрямился, сбрасывая ламии из себя, его кулаки молотили как палицы и крушили хрупкие кости бьющих крыльями вампиров пустоты. Отказ? Отказать Ричарду Гаррисону? Отвергнуть психомех? Теперь жужжание машины превратилось в рев. Сила трещала и хлестала внутри этого зверя, как пойманная в ловушку молния. Внутренние огни ослепительно вспыхнули и разгорались ярче и ярче, превращая машину в огромный сверкающий бриллиант. «Поднимайся!» — приказал тогда Гаррисон. «Подними меня к тому окну! Пусть они увидят меня! Пусть видят, что я победил!» И психомех поднялся. Цветные огни пульсировали. Его сила была как у первобытного зверя. И Гаррисон, хозяин, ехал на этом звере. Гаррисон, Феникс, поднимающийся из пепла отказа. Гаррисон — мститель. Ламии падали на белый светящийся снег, как черный дождь, и все пронзительно кричащие и жаждущие вампиры отпрянули от Гаррисона и психомеха, отброшенные в своем жутком полете силой человека и машины. «Отказ?» — крикнул он белым лицам в окне, когда, в конце концов, Ставин закрылся на нем. «Вы отказываете мне? Тогда будьте вы прокляты! Пусть будет проклят каждый из вас!» «Я не отвергаю тебя, Ричард!» Лицо человека-бога Шрёдера было темным в темноте. «Ты отказал мне, но это еще не конец!» И он исчез. А снег падал, клубясь. «Каждый из вас!» — снова крикнул Гаррисон. И он швырнул психомех на купол золотистого города. Психомех прошел через металлическую стену, как дротик через бумагу, как пуля через воздушный шарик. И результат был ни на йоту не менее разрушительным. Город просто взорвался, открываясь. Упал, как осколки яичной скорлупы. Рухнул, как высохший замок из песка. И по мере того, как он взрывался, Гаррисон и машина летели через весь город к дальней стене все быстрее и быстрее, завершая разрушение города. Теперь, устремляясь навстречу далекому рассвету, настала очередь Гаррисона отказывать, отвергать и отводить в сторону любое отрицание, какое он когда-либо пережил. Больше он совсем не беспокоился, расслабился и уснул глубоким усталым сном на теплой широкой спине психомеха. А машина сверкала, мурлыкала и жужжала силой, которая уносила его вперед сквозь ночь.